разобьет. Стаю птиц в печальной глади луж осенних ночь вновь придет и умчит меня в другое измерение тишь. Дом мой пуст, в нем живут давно потерянные грезы лишь. Струны чувств все поют, роняя ноты, словно слезы. Как мечтал я когда-то услышать этот вальс, и в бездонное небо, раскинув руки, взлететь. Когда падают с хохотом краски садов кружась, когда не о чем плакать и нечего боли хотеть. Как мечтал я когда-то увидеть этот сон. Может быть, я в нем был, но забыл все давным-давно. И гляжу я в пропасть звезд из холодных окон, растревожив память красным горчащим вином. Духи из сна уплывут на серых лодках туч безбрежных стуки из окна все зовут. Шагнуть и взвиться в вальсе нежном прочь над землей. Я взлечу в ночном несбыточном виденье сквозь плев немой. Ощущу я боль реального падения. Как мечтал я когда-то услышать этот вальс, и в бездонное небо, раскинув руки, взлететь. Когда падают с хохотом краски садов кружась, когда не о чем плакать и нечего боли хотеть. Как мечтал я когда-то увидеть этот сон. Может быть, я в нем был, но забыл все давным-давно. И вот плачет осенью у разбитых окон, и из глупой бутылки расплескалось вино.